Глава 25. Месть волкодлака. До Переяславля Руслав добрался благополучно, без происшествий. Но по прибытии Бажены в городе не нашел. Числав, озадаченный исчезновением Бажены, сказал юноше: «Почитай, дня два, как пропала Бажена. Поехала на прогулку, и после этого ее никто больше не видел». При встрече с Богуславом узнал, что князь и Тысяцкий идут на поправку, только вот Даниила пока не известили о пропаже дочери, чтобы не ухудшилось здоровье от волнения. Но об Ажене старец ничего не смог сообщить. Руслав поведал кудеснику обстоятельства сопровождения обоза, преследование его дружинниками во главе с человеком Мстислава, а невесть, откуда появившихся разбойниках, и их битве с дружинниками. Поделился своими догадками о том, что недругом и отравителем князя и Тысяцкого может быть Мстислав, а все нити заговора ведут в Киев, к его отцу. Богуслав все спокойно выслушал, немного помолчал и ответил: «Это все наши домыслы, подозрения без доказательств. Никто нам не поверит. А еще могут обвинить во лжи. И тогда могут быть серьезные неприятности. Пока молчи о своих догадках». На все вопросы об Ажене он отвечал: «Мы с ней в последнее время редко общались. Я был занят лечением, а она, вероятно, не хотела отвлекать меня». Руслав оставил Богуслава заниматься изготовлением настойки для больных, покинул его комнату и вышел на улицу. Он пошел на конюшню, хотел оседлать своего воронка, отдохнувшего и хорошо накормленного с дороги, и отправиться в окрестности поискать девушку или ее следы. Проходя мимо стойла, где обычно стояла лошадь Бажены, задержался и немного задумался. Вдруг сзади кто-то кашлянул. От неожиданности Руслав даже вздрогнул. Он невольно оглянулся, увидел старшего конюха, который смутился и после некоторой заминки произнес: «Да, это место лошади Бажены. Мы пока сюда других лошадей не ставим. Надеемся, что скоро девушка вернется». Еще более тихим голосом добавил: «Пройдем в дальний угол. Мне необходимо кое-что рассказать и показать». Они прошли в самый конец конюшни и зашли в помещение с различной упряжью для лошадей. Конюх выглянул еще раз за дверь, плотно ее прикрыл и начал почти шепотом рассказывать: «Несколько дней назад Бажена пришла ко мне и изъявила желание отправиться на прогулку. Я принес уздечку и седло с потником и запряг лошадь. Вывел ее скакуна на улицу, она поблагодарила. Я тут же удалился вглубь конюшни по своим делам. Уходя, я заметил, как к ней подскочил Горислав, чашник князя. Воровато озираясь по сторонам, что-то стал рассказывать. Меня он не видел. Я в это время был за воротами конюшни. Слышать, о чем он говорил, дословно я не мог. Но обрывки фраз порой долетали до моих ушей. Судя по всему, речь шла о тебе, а рассказывал он девушке что-то страшное. Это было видно по ее испуганному лицу. Потом он достал из кармана платок и передал Бажене. Когда она взяла его в руки и рассмотрела, едва не упала в обморок. После чего Бажене стоило сделать над собой большое усилие, чтобы забраться в седло, и они с Гориславом ускакали к городским воротам. Садясь на лошадь, она не заметила, как уронила тот платок. Тут конюх подошел к одной из полок на стене, взял сверток материи красного цвета, развернул и протянул собеседнику свернутый платок. Руслав взял его в руки и узнал — ручной платок Бажены, подаренный ему накануне отъезда. Когда развернул платок, обнаружил на нем бурые пятна крови. Непроизвольно от этого вида по телу пробежала дрожь, но он тут же успокоился. Опыт бывалого человека, обоняние волкодлака подсказали, что это за пятна. Руслав задумчиво произнес: «Они обманули Бажену. Она в порыве волнения и переживания повелась на эту уловку. Это кровь не человека, а животного». Затем поразмыслил о сказанном ему конюхом и, глядя в сторону городских ворот, глубоко вздохнул и сказал: «Значит, говоришь, после того, как девушка уехала с Гориславом, ее больше никто не видел?» Конюх, озираясь с опаской по сторонам, ответил: «Да, это так. Горислав — опасный человек. Остерегайся его». «И еще я пару раз заметил, как он шептался о чем-то с Мстиславом». У Руслава после последних слов все происшедшее сложилось в одну цепочку. Он понял, что его догадки верны, и один из главных заговорщиков — Мстислав. Остальные его подручные, которые после несостоявшегося убийства князя Итысяцкого стали мстить тем, кто им помешал. Вначале Велибору, потом Бажене. Теперь, по всей вероятности, его очередь. Надо пойти на опережение, найти чашника и все у него выпытать. Руслав достал мешочек с монетами и хотел отдать в знак благодарности конюху, но тот категорически отказался, негромко при этом сказал: «Я это делаю ради уважения к Бажене, за ее старания по спасению князя и своего отца, которых уважают все жители нашего княжества, и я в том числе». Руслав поблагодарил собеседника, после чего конюх проводил его до ворот и, вновь озираясь по сторонам, удалился в конюшню. Руслав привязал воронка к коновизи и хотел пойти поискать чашника, но делать этого не пришлось. Он прошел до входа в княжеский дворец, хотел уже зайти, но увидел, как у коновизи остановился всадник и ловко спрыгнул на землю. Всадник привязал коня и поспешил к Руславу. Подошедший к нему человек оказался Гориславом. В голове только и успела проскользнуть мысль: вот и сам нашелся. Надо думать, прибыл заманить меня в ловушку. Чашник подошел к волкодлаку и шепотом, косясь на стоявших у входа в княжеский дворец дружинников, негромко произнес: «Известия имеются для тебя. Разговор не для посторонних ушей. Отойдем, поговорим». Руслав, сдерживая желание подвергнуть чашника немедленной пытке и все узнать о судьбе Бажены, сделал гримасу удивления появлением перед собой этого человека. Он видел, как с некоторым испугом Горислав смотрит на стражников. Про себя подумал: «Дурак, тебе не дружинников надо бояться, а меня. Жить тебе на этой земле осталось недолго. Но пока поиграю в ваши игры». Отойдя к лошадям у коновизи, чашник стал рассказывать, а Руслав сделал вид, что внимательно его слушает. А начал Горислав со следующего: «Ездил я вчера в одно поселение под Переяславлем повидаться со своими родными. а сегодня утром возвращался назад. По дороге меня остановили несколько вооруженных всадников. Испугался я, думал, меня ограбят и убьют. Но один из них меня успокоил и просил найти тебя и сообщить, что Бажена в их руках, и ее судьба зависит от тебя. Они требуют, чтобы ты приехал на встречу с ними в одно из поселений княжества, что находится недалеко отсюда. В подтверждение того, что Бажена у них, дали ее вещь, чтобы я показал тебе. Чашник тут же что-то достал из сумки калиты, висевшей на поясе, и протянул Руславу. Это оказался перстень Бажены с изображением птицы Феникс. На центральной, слегка приподнятой части перстня ободок украшали незамысловатые узоры в виде змеек. Руслав, конечно, узнал это украшение. Он бы его узнал из тысячи других. И, решив подыграть чашнику, сразу же изобразил на лице испуг и дрожащим голосом сказал: «Значит, она у них, ей грозит опасность. Я обязательно явлюсь навстречу. Но сначала надо предупредить Чеслава». Руслав сделал вид, что хочет пойти во дворец, но чашник остановил его и проговорил: «Забыл тебе сказать. Они передали, чтобы о встрече никто не знал. И ты явился один, иначе девушку живой не увидишь». Руслав сделал озабоченное лицо, посмотрел на стражников, стоявших у дверей, на небольшой отряд дружинников, проехавший в сторону городских ворот, взглянул на собеседника, глубоко вздохнул и обреченно произнес: «Я понимаю, что у меня нет выхода, кроме как принять их условия. Хорошо, поехали. Только я окрестностей не знаю. Могу заблудиться. Ты проводи меня немного». Руслав заметил, что чашник по виду и поведению был доволен тем, как легко уговорил своего собеседника. Горислав считал, что со своей миссией справился и получит хорошую плату. А по лицу волкодлака пробежала тенью легкая улыбка. Чашник, окрыленный удачей, даже не стал отнекиваться и делать вид, что ему это в тягость. Он мысленно прикидывал, сколько заплатит ему Мстислав за такую добычу. Горислав по дороге искоса посматривал на своего спутника и про себя думал: «Неужели это и есть хитрый грозный воин, победивший и перехитривший многих? А тут на мой обман повелся, как мальчишка!» Во время пути Горислав молчал, размышляя о своей судьбе. Он понимал, заговор провалился, теперь он опасный свидетель, поэтому его могут убить. Он давно уже хотел податься в бега, но жадность до золотых монет, получаемых от Мстислава, перекрывала страх. Заманить Руслава в ловушку считал последним заданием, после которого решил скрыться. Проехав несколько поселений, не доезжая до станового леса, он остановился и сказал: «Все, дальше поедешь один. Минуешь лес, а за ним поселение. И в третьей избе с краю тебя ожидают те, кто назначил встречу. Мне надо возвращаться в дворец. Вдруг князю понадобятся мои услуги». Горислав, находясь рядом с воином, чувствовал все возрастающую тревогу и, поборов жадность, решил скрыться, не дожидаясь платы от Мстислава, думая: «Все, дело свое сделал. Пора уносить ноги и убежать от всех, пока жив». Его размышления прервали слова Руслава: «Да, тебе пора возвращаться, но прежде я хотел тебя отблагодарить за твое доброе отношение ко мне и Бажене. Чашник увидел, как Руслав что-то достал из походной сумки. В руке у него оказался увесистый мешочек с дирхемами, который он несколько раз невысоко подкинул. Горислав услышал пленительный звон монет. Это его заворожило. Жадность к наживе возобладала. Он подъехал вплотную к Руславу и хотел протянуть руку. Вместо мешочка с дирхемами получил резкий удар в грудь и мгновенно слетел с лошади. Упал на землю и на какое-то время потерял сознание. Очнулся от назойливо жужжащей мухи, летающей около лица. Хотел от нее отмахнуться рукой, но руки оказались связаны, как и ноги. Осмотрелся, недалеко паслись кони, а рядом с невозмутимым лицом сидел Руслав. Обращаясь к нему, Горислав требовательным голосом сказал: «Развяжи меня сейчас же! Если Всеволод узнает, что ты руку поднял на его преданного слугу, то посадит в земляную тюрьму или, того хуже, снесет голову с плеч». Руслав улыбнулся и ответил: «А что князь сделает с тобой, если узнает, что ты участвовал в заговоре против него?» После этих слов чашник совсем сник. Он знал, что под пытками обо всем расскажет, и тихо сказал: «Я не со зла. Меня принудили. Давай с тобой договоримся. Я дам тебе много дирхемов, а ты меня отпустишь». В ответ Руслав лишь покачал головой, достал из кармана платок, показал и каким-то ледяным голосом сказал: «До княжеского суда тебе еще надо дожить, но за то, что принял участие в похищении Бажены, будешь ответ держать прямо сейчас передо мной. Рассказывай без утайки, где будут меня поджидать похитители и что с девушкой». Горислав узнал этот платок и понял, что кто-то видел и слышал его беседу с Баженой и обо всем рассказал воину. Теперь не отвертеться. В глазах потемнело от пронизавшего страха. Он посмотрел на острый нож в руках Руслава и дрожащим голосом все по порядку поведал. Из рассказа злодея Руслав узнал, что Бажену продали работорговцам, который держит путь в Шарукань. Ему это было горько и больно осознавать. Но Руслав для себя твердо решил во что бы то ни стало освободить любимую и поклялся в этом перед Велесом: «Клянусь, всемогущий Велесе, найти и освободить Бажену, где бы она ни находилась, и чего бы мне это ни стоило». Чтобы добраться до Мстислава, необходимо было проехать через Становой лес, где, как сказал Горислав, его будет поджидать шайка головорезов во главе со Святозаром. Лес тот можно было объехать дальней и безопасной дорогой, но тогда шайка разбойников во главе со Святозаром, поджидающая его в глубине леса, не будет наказана за свои злодеяния. Этого Руслав допустить не мог, и после некоторых раздумий решил использовать Горислава. Подошел к нему и сказал: «Сейчас я тебя развяжу. Ты сядешь на коня и поедешь в лес к своим сообщникам. Найдешь их и скажешь, что не нашел меня. После чего можешь отправляться в любую сторону. Только до этого не вздумай скрыться или предупредить их. Я буду следовать за тобой, а в случае неповиновения получишь стрелу в спину. Поверь, не промахнусь». Горислав принял условия. Выбора у него все равно не было. А тут появился шанс сохранить жизнь. До леса они ехали вместе, А дальше Руслав отстал на расстояние убойной силы своей стрелы. Чашник до поляны, где была засада, двигался как парализованный, строго по дороге, боясь даже пошевелиться и чувствуя, что смертельный наконечник стрелы может вонзиться между лопаток в любую минуту. Когда выехал на середину поляны, подал условный знак. Вскоре из чащи вышел Светозар, а за ним все остальные. Главарь спросил: «В чем дело? Почему один?» На что Горислав дрожащим голосом ответил: «Воин со светлыми волосами еще не появился в Переяславле, но я разведал, что он прибудет со дня на день». В поведении и голосе чашника Светозар заметил что-то подозрительное. Обнажил меч и хотел крикнуть, чтобы приготовились к бою. В этот момент он увидел, как к ним большими прыжками приближается огромный волк, отчего на мгновение оцепенел и застыл на месте. Конь Горислава, почуяв грозного хищника, резко встал на дыбы, а затем рванул с места. От неожиданности чашник не удержался в седле и свалился грудью прямо на обнаженный меч Светозара, получив смертельное ранение. В предсмертных судорогах он видел волка небывалых размеров с огромными клыками и горящими глазами. Когда Светозар резким движением выдернул меч из его груди, Горислав испустил дух. Он уже не видел, как в одно мгновение этот зверь разделался со Светозаром и с остальными его людьми. Они от страха и внезапности нападения не могли оказать должного сопротивления. Волк окончил свое кровавое деяние, осмотрелся по сторонам, принюхался, выясняя, не остался ли в живых кто из врагов, нет ли спрятавшихся за деревьями. Убедившись, что враги повержены, так же быстро скрылся в чаще леса, как и появился, где через одно из поваленных деревьев перепрыгнул, перевернувшись в воздухе через голову, и стал человеком. Как мой дорогой слушатель догадался, это был Руслав. Он спустился в небольшую лесную низину, по дну которой протекал ручеек, смыл с лица и тела кровь и тут же оделся в свою одежду. Прошел на опушку леса, вскочил на воронка и двинулся в сторону поселения, в котором находился Мстислав. Минуя место расправы, он даже не взглянул на беспорядочно лежащих, растерзанных страшным зверем, около десятка тел врагов. В поселение он прибыл ближе к концу дня, около третьей добротной избы с краю у привязи стояли два статных коня с дорогой сбруей. Чашник не обманул, — мелькнула мысль. Он остановился рядом с лошадьми, спешился и направился в жилище. Видимо, заслышав топот копыт, из избы вышел человек и, завидев чужака, хотел выхватить меч из ножен, но не успел. Шедший навстречу человек резким движением вытащил из пояса метательный нож и вонзил его в горло врагу неуловимым для глаз движением. Не взглянув на упавшего замертво бандита, Руслав подошел к избе, легонько открыл дверь, осторожно зашел внутрь. За столом, стоящим посреди избы, сидел Мстислав и что-то писал. Не отрываясь, спросил вошедшего, приняв его за своего слугу: «Кто там прибыл? Светозар? И с какими новостями? Пусть зайдет и расскажет, как расправились с Руславом». «Да, новости для тебя сегодня, князь, неважные. Светозар и все, кто с ним был, отправились к праотцам, а Руслав к тебе сам, явился. Услышал в ответ. Мстислав посмотрел на вошедшего человека и побледнел, признавая в нем своего врага. Он хотел встать, выхватить меч из ножен, но сделать этого не сумел. Увидев поднесенный к горлу обнаженный меч, застыл на месте. Хитрый разум Мстислава подсказывал, что есть шанс поторговаться за свою жизнь, и он произнес: «Убьешь меня, никогда не увидишь свою Бажену. Только я знаю, где она и как ее найти». Он еще что-то хотел сказать, но Руслав его перебил. «Не утруждайся. Я все знаю. Она на пути в Шарукань или уже там. А ты уже все сделал, на что способна твоя подлая душонка. Больше ничего сделать не сумеешь». После короткой паузы Мстислав услышал следующее. «За все твои совершенные злодеяния я мог бы в одно мгновение снести твою голову, в чем можешь не сомневаться, но это было бы легкой смертью. Ты выпьешь смертельное зелье, каким хотел отравить князя, и пусть Велес решит твою судьбу. Я отпущу тебя на все четыре стороны. Выживешь — твое счастье. Если нет, похоронят неизувеченное тело». Руслав достал из походной сумки склянку, открыл пробку, вылил стоящий на столе кубок и произнес: «Пей, либо я сейчас же снесу тебе голову». Мстислава била дрожь. Животный страх охватил его. Но разум противился принимать происходящее, ведь он должен быть победителем, а не побежденным, да еще униженным. Он с содроганием смотрел то на содержимое кубка, то косился на меч в крепкой руке воина и от безысходности приходил в еще большее безумие. Ведь он рубил головы горожан Киева по приказу князя Изяслава, принимал решение, кому жить, а кто умрет, но никогда не думал, что сам вот так запросто может лишиться головы. Изворотливый мозг убеждал, что, выпив зелье, он имеет шанс на спасение, если по приезде в Киев найдет лекаря или колдуна, который его вылечит. Он выпил содержимое кубка. Зелье было без запаха, только вкус был немного кисловатый. Мстислав поставил кубок на стол и посмотрел искоса на своего врага, державшего меч наготове. Руслав, убедившись, что зелье выпито, сказал: «Это был для тебя подарок от Велибора». «А это от меня горячий привет». В этот момент сильный удар в лицо отбросил Мстислава к противоположной стене избы, и он потерял сознание. Руслав презрительно посмотрел на лежавшего на полу Мстислава, негромко сказал: «Полежи немного, отдохни. Заодно и колдовская настойка Велибора в теле приживется». По приезде в Киев у Мстислава около месяца не было признаков ухудшения здоровья. Он даже думал, что Руслав его просто решил напугать, и, осмелев, иногда посмеивался над своими страхами. На исходе месяца почувствовал недомогание, а затем стал увидать на глазах, при этом испытывая страшные боли. Никакие лекари и привлеченные колдуны не смогли снять наговор Велибора. В конце лета 1069 года Мстислав в страшных муках умер, а перед кончиной все повторял: «Лучше бы он мне голову снес с плеч,